Уроки истории. Добрый день, дорогие друзья! В эфире снова программа «Уроки истории», и снова мы с историком Андреем Федоровым в студии Радио ВК. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Ну что, наконец мы подошли к началу Первой мировой войны. Вот это событие серьезное, так сказать, многоплановое. Было множество всяких нюансов и разных других событий в рамках вот этого большого, что ли, явления, даже можно так сказать. Поэтому нам с тобой много придется рассказывать. Но я думаю, что это интересно, потому что иногда, когда читаешь историю Первой мировой войны, то это прям вот фэнтези отдыхает просто. Честно скажу. По масштабу, по количеству вот всяких перипетий, это просто невероятно, конечно. Ну что, давай тогда начнем. И начнем, наверное, со знаменитого выстрела Гаврилы Принципа. Ну, это, можно сказать, сам по себе уже толчок, конкретный повод к началу войны по-настоящему. То, что война-то до этого уже формировалась потихонечку, было понятно и очевидно. Это начинается еще с той самой знаменитого боснийского кризиса, вот с этих балканских войн. А ну что такое выстрел Гаврилы Принципа? Вот если мы просто берем саму по себе картину. Наследник престола официальный приезжает с визитом, можно сказать, в крупнейший город. На аннексированной территории. Как считали, так сказать, представители той же самой Сербии, но как считали представители той же самой Австро-Венгрии и европейских держав, на территории, которая официально вошла в состав Австро-Венгрии в 1909 году. То есть разное прочтение здесь на самом деле оказывается с разных стран. Но приезжает вообще-то в своей стране, самое смешное получается, по идее. Там на проведение официальных мероприятий и в ходе движения машины, что там по маршруту, да, совершается покушение на эрцгерцога, в ходе которого погибает и еще его жена, помимо всего прочего, София Хатек. Там же целая история была, там же, как говорил Принцип, ходил и искал эрцгерцога по улицам города и случайно на него наткнулся. Ну, это утверждается так на самом деле, чаще всего, да. Там прибыла группа, куда входило порядка 5 или 6 стрелков, которые разместились по маршруту. А прибыли все-таки они из Сербии? Они прибыли из Сербии, они были отправлены знаменитым персонажем, на самом деле, по сути, мифологическим, полковником Драгутиновичем по прозвищу Апис. Ну, прозвище «бык» тоже нужно заслужить, причем такой конкретный бык, египетский, в этом плане такой божественного происхождения, как он считал. То есть полковник Драгутинович претендовал на то, что он будет делателем истории, делателем империи. То, что он уже сделал династию Карагеоргиевичей, он привел к власти по-настоящему после устранения Обреновичей. И это вот люди, которые были с ним связаны. Они могли не знать, на самом деле, своего хозяина, грубо говоря, представителя Млада Босны. Я сомневаюсь, что они там знали, на кого, что конкретно, кто ими управляет. Что это сербская военная разведка. Даже не то, что сербская военная разведка, а спецслужба самого полковника Драгутиновича. Они разместились по маршруту, там нужно сказать, маршрут был известен, как машина поедет эрцгерцога. Причем самое интересное, предполагалось изменение маршрута на самом деле в день прибытия. Сам Франц Фердинанд настоял на том, что они повернули именно в данную, скажем так, данном направлении. То есть, можно сказать, сам, к сожалению, выбрал свою судьбу. Потому что неизвестно, насколько успешно, например, там были бы выстрелы других стрелков, которые размещались по дороге. А Гаврила Принцип, он, оказался, в нужном месте. Да. Это не значит, что он, наверное, там был самым главным и персонажем. Он был одним из, просто повезло, что вот именно, прежде всего, на него выехала сама машина. Ну и вот опять, как здесь мы можем сказать, да никто не защищает, по сути, власть по-настоящему в тот период времени. Там мы можем вспомнить моменты, когда там и в Италии, что называется, были покушения, и в Португалии в более ранний период времени. Спокойно можно было на фоне современных событий подойти и отправить главу государства на тот свет без особых проблем по-настоящему. Вот здесь, происходит убийство. Тут же буквально моментально спецслужбы и правительство Австро-Венгрии предъявляют претензии Сербии. Ну, то есть там сразу было понятно. Буквально, да, практически. Но, можно сказать, они все были задержаны. Там, включая там тех, кто пытался скрыться, там уйти рекой и прочее. Но это вообще было нереально. Мне там понравилось, как в одном из романов упоминается, как там один из покушающихся и участников покушения пытается уплыть и плывет, там сказать. Я гляжу потом на это место, сам себе на карте гляжу, так нахожу. на картинках, думаю, я не могу понять, как, куда, если он плыл вниз по течению реки, я понимаю, но там описано, что он вроде плывет в другом направлении, а это горная река. Ну, видимо, очень хотел уплыть, да. Как это? Гордо это просто. Ну, вниз там понятно, его и не догнать тогда, если он успел прыгнуть в реку. А если он попытался вверх, ну, это вообще нереально. Ну, то есть, видимо, легенд много. Да, легенд много, и писателю даже в голову не пришло поглядеть, что это вообще за река в данном моменте через город-то протекает, что реально, насколько это возможно. Задержали просто, на самом деле, на реке. А там, видимо, возникла такая версия красивая. Ну, и... Что здесь нужно ответить? Предъявляется ультиматум, требуется допустить следователей Австро-Венгрии к проведению следственных действий на территорию Сербии. Ну, они бы сразу вышли, естественно, на Драгутиновича. Довольно быстро бы вышли, я думаю, в принципе. На самом деле, нужно отметить, что, в принципе, следователи австрийской полиции и спецслужб, как у немских, были нормальные в тот период времени, да и как и всегда. Да и там, наверное, не сильно это было все замаскировано. Но самое интересное, что власти Сербии, в принципе, согласились с допуском, скажем, австрийских следователей, согласились с, скажем так, теми претензиями, которые Австро-Венгрия предъявляла. Ну, кроме там единственного одного они не сделали, это они не приостановили мобилизацию армии. Они продолжали, они, вернее, начали мобилизацию. Начали мобилизацию армии сразу после этих событий, ну, потому что сразу взрывоопасная ситуация была. Ну, и это Австро-Венгрия моментально использует как окончательный ультиматум Сербии, что она нарушила взятые на себя обязательства, по сути, на самом деле готовится к войне, и предъявляется война. То есть объявляется война со стороны Австро-Венгрии, самой по себе Сербии. Ну, в данный же период времени там запускается механизм моментального цепной реакции. Союзных отношений, да. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, все-таки я пытался, много читал на этот счет и пытался для себя, может быть, просто какой-то вывод сделать. Понятно, что там Николай должен был свои обязательства выполнять по отношению к Сербии, ну, то есть договорные обязательства. Но кто-то же вначале был этих обязательств. И вот все-таки... Австро-Венгрия, по большому счету, могла остановиться вот на каком-то этапе и не доводить дело до конфликта, до войны. Или они так были уверены, что это будет маленькая локальная война, но, с другой стороны, было же понятно, что Сербия имеет союзнические обязательства с Россией. Россия, соответственно, союзнические обязательства с Францией, с Англией. Ну и все. Было абсолютно все же очевидно. Ну, мне лично кажется, что здесь... Наверное, на самом деле, такое забавное стечение двух обстоятельств мы можем отметить. А там был, по-моему, по фамилии Бетман Гольвик. Канцлер Германии в данный период времени, да. Угу. Который... В Австрии, вот я, честно говоря, запамятовал. Ой, там сейчас это тоже не скажу. Но... Тоже как бы человек, который принимал решение, канцлер тоже. Ну, там прежде всего, он на самом-то деле, это был традиционно, скажем так, венгерского. В тот момент. И ориентации, и происхождение в большей степени, связанные с Венгрией. Которая была наиболее, в данный момент... Как раз агрессивная. Агрессивная. Да. И вот здесь ситуация просто-напросто. Если поглядеть еще раз на убийство Франца Фердинанда, возникает такая, потрясающая вещь, по большому счету. Почему Австрия, может быть, себя так и ведет? У самого императора, нет наследников, по прямой линии практически не осталось. Хотя, род Габсбургов довольно большой, но если приглядеться, возникает ряд моментов очень показательных по-настоящему, кому передать власть. И вот здесь один из моментов, что получается, что кроме эрцгерцога Франца Фердинанда, следующий по наследованию, это эрцгерцог Карл. Ну, Карлу потом и отдали. Которому, да, и достанется все. И который, в принципе, человек был по многим описаниям добрый, хороший такой, любящий семьянин, но не претендовавший, что называется, на более высокие моменты в тот период времени. То есть, или не готовый даже к унаследованию власти. Но самое-то забавное получается, что после Карла практически никого нет. Из тех Габсбургов, которые могут оказаться на престоле. У самого Франца Фердинанда что оказалось? Из-за марганистического брака Софии Хатек он сохранил право личное на престол, согласно там договоренности, но его дети потеряли. Два сына, которые были вполне нормальные в тот период времени по возрасту, так это унаследовать. У Карла в тот момент вообще непонятно, на самом деле, как на самом деле будут обстоять дело с продолжением семьи. То есть он довольно молодой, да, все прочее, но вот дети какие будут, кто будет, когда. ситуация для Австро-Венгрии крайне неприятна. Она вот получается, попадает в жутчайший династический кризис, где скоро может начаться борьба за власть, потому что все видят, что Франц Иосиф очень старый. Франц Иосиф очень старый, да. И поэтому, да, такое ощущение, что вот у Австро-Венгрии не выдержали нервы в тот период времени, что она попадает в такую неприятную для себя ситуацию будущих столкновений внутри собственной страны из-за борьбы за власть разных группировок. И, ну, почему бы не попытаться свести счеты с страной, которая там, ну, оказалась виновником главного будущего внутреннего кризиса, получается. Ну и плюс к этому, ну, мне кажется, что вот австрийцы, может быть, до конца не верили, что Россия будет заступаться за Сербию в этих именно обстоятельствах, потому что уж настолько это очевидно, ну, неприятная вот эта сама по себе ситуация, да, в том числе и для России. За кого будете заступаться? За страну, которая вызвала внутренний кризис в другой стране? А с другой стороны, мне кажется, Николай до конца не верил, что Германия будет заступаться за Австрию. А вот тут вот я про то и говорю, что такая цепь таких забавных обстоятельств, что, ну, то есть... Николаю, наверное, тоже кажется, ну не может быть, чтобы Германия захотела вмешаться в этот конфликт. В то время, когда у нее на самом деле другие ведущие противники, это та же самая Франция, та же самая Англия, ну зачем Германии сильно лезть на Балканы и увязать сюда в старинном, что называется, разногласии между Россией и Австро-Венгрией? Это одно, что можно полить. И второй момент, вот если просто так вот даже поглядеть... На самом деле, мне кажется, вот можно еще посмотреть на убийство Франца Фердинанда и что там последовало с другой стороны. Кому это выгодно по-настоящему? Потому что это убийство может на самом деле запустить из-за того, что произошло войну и передел собственности сам по себе. И если поглядеть, то мы видим, это выгодно очень замечательно венграм. Да, и это выгодно Германии, которая полностью готова к войне. Да, это выгодно венграм по одной простой причине, потому что Франц Фердинанд сторонник превращения дуалистической монархии, скажем так, в триединую монархию со славянским третьим центром, который планируется как раз в Боснии и Герцеговине. Самое интересное, вокруг там будет Хорватия, прочее, прочее. Венгров это очень сильно ущемляет. Сараево, собственно. Да. Венгров это сильно ущемляет, и поэтому... Ну, и тут такая своеобразная сакральная жертва получается. Почему бы не воспользоваться этим шансом? Это выгодно Германии. А германцы, мне кажется, немцы как раз очень сильно подстрекали австрийцев. Те, видимо, колебались все-таки. Ну, я имею в виду сама именно австрийская часть. Но немцы прям давили, потому что немцы были готовы к войне. Вот как никто, пожалуй, из всех вот участников конфликта, они были четко готовы. У них и войска, и планы были расписаны, и все. Все верно. И плюс к этому, опять же, вот здесь опять тот самый Франц Фердинанд неизбежно возникает. Ну, такой уж он нехороший человек, если к нему приглядеться. Наследник престола, который считает, что должна быть триединая монархия, и с Россией нельзя ссориться ни в каком случае. Еще одна мысль Франца Фердинанда. И вот этот человек погибает. То есть такое ощущение, что его прямо человек погибает, подставляли. Что называется. И здесь получается, ну, вы видите, Россия, вот ваш союзник, по сути своей, политический, который, возможно, с вами бы не стал вести жесткую линию, убивается другим вашим союзником, да, и вы сюда тоже лезете. А мы заступаемся за несчастного убиенного. То есть, да, это выгодно очень сильно Англии и Франции. Потому что, опять же, здесь исчезает та самая сила на Балканах, по-настоящему, которая может противостоять многим моментам. Потому что триединая монархия – это совершенно другое, получается. Все расклады совершенно по-другому нужно считать. И тогда борьба за передел собственности не получается. Ну, почему бы не пожертвовать одним человеком для того, чтобы решить более глобальные проблемы? У меня такое личное ощущение, что, да, Франц Фердинанд оказался той самой... Ну, жертвенной коровой, да. Которые избрали, что называется, политики и спецслужбы с ряду рада стран. И прежде всего, это была не Австрия, конечно, не Россия, это была, скорее всего, ну, кому выгодно, Германия. Франции тоже выгодно, потому что им Люцзас нужно было вернуть себе. Франция, конечно. Англия. Англии нужно было убрать Германию с моря. Да, там все очень четко. Я только не понимаю, что России там нужно было. Россию вот подвел ее любимый, да, что называется, стереотип поведения защитников, да, братьев славян. То есть они вот это великолепно все просчитали, на самом деле хорошо, что Россия вот именно на этом зацепится, на том, что обидели братьев славян. Не то, что произошло, а вот именно такое ощущение, что поэтому специально через Германию надавила на Австро-Венгрию, чтобы жесткий ультиматум, чтобы Сербия не смогла выполнить его до конца, Сербия не готовая к войне. И тогда мы... А дело в том, что ведь незадолго до этого, когда был боснийский кризис, ведь то, что Германия и Австро-Венгрия продавили Россию и Сербию очень жестким ультиматумом, по сути своей, очень жестким, фактически говоря о том, что сейчас будет война, если вы не пойдете на соглашение. И Россия Сербии отступили. Да. И самое-то интересное, Австро-Венгрия, когда ультиматум выдвигала, наверное, под давлением Германии, рассчитывала по большему счету на то, что повторится ситуация пятилетней давности. То есть они не тогда так в этот раз сработали. Это понятно. Самое, конечно, печальное, то, что у России вот действительно серьезно никаких планов на европейскую войну не было. Там нам нечего было брать. И... Ну, как говорится, Турция, когда вступила, вот тут, конечно, нашли, наконец, ради чего воюем. Боюсь за Цариград. Ну, дело в том, что Турция-то вообще была нейтральной страной на начало Первой мировой войны. Да, в том-то и дело. Поэтому ждали, когда же Турция вступит. У нас хотя бы цель какая-то появится. Потому что, ну, а вот так, согласись, какова стратегическая цель войны с Австро-Венгрией, с Германией за Сербию? В смысле, нужно было походом на Белград идти, что ли? И, как говорится, ну, то есть очень странно. Та же самая стратегическая цель, которая была во время знаменитой Семилетней войны в 18 веке. Да, когда мы воюем со страной, у нас, у которой опять нет общих границ. И общего, скажем так, поля соприкосновения. Ну, у нас общие границы, ладно, были, но там нечего было особенно брать. Нет, в Пруссии-то не было. Ну, тогда я имею в виду. В этот раз, границ достаточно, но там брать-то нечего. Нам зачем Восточную Пруссию, что ли, брать? Ну, ее взяли в 45-м, ну, конечно. Почему бы не взять? Там Калининград будущий, Кенигсберг, Янтарь. Очень ценное, конечно, приобретение, надо заметить. Уроки истории. Мы продолжаем рассказ о начале Первой мировой войны с историком Андреем Федором. Ну что же, война началась, объявили мобилизацию, обменялись ультиматумами. В общем, говорят, что даже германский посол всплакнул, когда вручал там, так сказать, меморандум об объявлении войны. Нет, ну это реальный факт, на самом деле, который вспоминается, да, потому что посол Шуленберг, вручавший меморандум, был сторонником совершенно другой партии, чем находилось у власти в Германии. И все-таки он чувствовал, что для Германии данная война может быть не самой удачной. Ну что, давай тогда начнем с обзора событий на Западном фронте, а потом уже на родные, так сказать, просторы перейдем. Был план Мольтке, был план Шлиффена, ну а все получилось, как получилось у немцев. Ну, план Шлиффена – это первооснова, план Мольтке – это дополнение плана Шлиффена. Ну, план, если так говорим, это Мольтке Шлиффена, да, вот по сути своей, рассчитан на все-таки ситуацию, когда Германия ведет войну на два фронта по-настоящему. Но здесь очень интересный сам по себе момент, тут очень показательный. Это кого Германия определяет, считает главным противником. И согласно плану Шлиффена и его усовершенствованию, это получается Франция. Ну да. Основной противник, то есть не Россия. То есть получается, что Германия считает французскую армию более сильной, более мощной и более опасной для себя в данный период времени. И предполагается война на два фронта очень даже с простым таким алгоритмом. Сначала наносится удар по сильнейшей армии в течение буквально там короткого периода времени. Происходит разгром данной армии. Ну, вот франко-прусская война же не забылась. Да, там считается, что там на это буквально уйдет, может быть, 2 месяца на разгром Франции. Удар наносится в обход оборонительной линии Франции вдоль границы. А и тут самое интересное, это удар можно нанести только по одному направлению. Это через Бельгию и Голландию. Да, исключительно. То есть нарушение нейтралитета. Заранее уже заложено в сам план. Но здесь два варианта было. Либо вы идете только через Бельгию, либо идете Бельгию и Голландию по-настоящему. То есть как раз план Мольтке предполагал, что Голландию все-таки не трогать в этом обходе. А вот наносить удар только через Бельгию. Но и пока вот, ну что тут нужно сказать. Да, наносится удар. Такой хороший, замечательный, концентрированный. Именно то, и самое-то смешное, что при всем при том, ну, я вот не знаю, там, о чем думали представители французского генштаба по-настоящему. Это вообще удивительно. Потому что, ну, вроде бы вы видите своего противника. Вы имеете, ну, не ту, конечно, линию оборонительную, что будет перед Второй мировой войной, линия Мажино, но все равно оборонительная линия есть. Ну, она была крепкая линия. Довольно крепкая. Верден же они удержали. То есть есть система крепостей, но... Неужели вы считаете, что ваш противник пойдет именно через оборонительные ваши рубежи? Да, это рубежи? Было абсолютно очевидно, конечно. Ну, значит, он вполне возможно попытается их обойти. Обойти их можно, по сути, только с одного варианта. Ну, не через Швейцарию, что ли? Да, вот именно, только с одного варианта. Да. Нет, ну, если прошел Ганнибал, почему бы не пройти современным? Да, это точно. Ну, вот, собственно говоря, нет. И вот, ну, почему вот не просчитать? Это, ну, да, Бельгия нейтральная страна. Что статус нейтральности очень долго, да, многих защищал, но когда речь идет о борьбе за на самом деле рынки сбыта, мировые рынки сырья и то, что называется мировое лидерство, ну, кто обращает внимание на маленькие страны, в ряде случаев возникает вопрос. Да, наверное, просто тут ситуация в том, в чем была. Французы мыслили категориями более старыми. То есть, когда мирное население, в принципе, и как бы нейтральные страны, ну, во многом считались, ну, такими определенными священными коровами. А немцы посчитали очень прагматично для того, чтобы как достигается цель, собственно говоря. Почему бы и не пойти напрямик через нейтральную страну, которая может оказаться нейтральной, а может вашим противником. Вот чтобы она не была вашим противником, наносим превентивный удар. Ну и, собственно говоря, они же с Бельгией расправились что-то за неделю, по-моему. Нет, побольше, нет, больше. Бельгия на самом деле оказала ожесточенное сопротивление. Хотя бельгийская армия, ну, не была в состоянии остановить немецкую. Ну, тут даже просто, если мы посмотрим, ну, численность французской армии свыше 800 тысяч, там почти 900. У немцев за 800 тысяч. Бельгийская армия, ну, насчитывает на тот период времени порядка 150 тысяч. Да, конечно, мы... А тут самый план Мольке что еще предусматривает, на самом деле? Да, но все равно это не спасает Бельгию. Значительная часть соединений держать на востоке. Все равно, на всякий случай. Но в любом случае наносится удар мощнейшей группировкой по прямому направлению. И... Нет, Бельгия продержалась почти 3 недели по-настоящему. За счет фортов, прежде всего. За счет фортов и за счет того, что немцы не смогли просчитать старую любимую тактику борьбы бельгийцев и голландцев, когда они при отступлении начали затоплять свою территорию. Что резко замедленного скорость продвижения. В итоге довольно поздно был взят Льеж, так сказать, один из основных центров обороны. Так сказать, после, а после Льежа, да, так сказать, довольно открытое уже пространство наступает на тот же самый Люксембург, который был нейтральным. Тоже нейтральный, сказать, великое, ну, герцогство. Да, ну и при этом нужно сказать, что там правительство этого герцогства, покинув страну, призвало население, что называется, соблюдать верность. Все-таки настоящей правящей династии, и, ну, хотя, если даже находиться в оккупации, но все-таки оказывает сопротивление в том плане, что власть вернется, все будет восстановлено. То есть, и здесь, получается, Германия не получает той поддержки, которую ожидала, неожиданно для себя. Когда происходит Люксембурга, а где очень много железных руд и все прочее, прочее, оказывается совершенно не на той стороне. Да, и наносится удар, что называется, мощный рывок идет к Парижу, потому что после Бельгии там нет, по сути. Но три армии, три крупных армии там разгромлены буквально в этом пограничном сражении. Но тем не менее, вот эта задержка в Бельгии, она, во-первых, позволила англичанам успеть начать высаживаться, хотя бы начать. И французам они начали немножко, ну, как сказать, пытаться закрывать этот коридор. Совершенно верно. Вот именно задержка в Бельгии оказалась роковой в тот момент. А другая роковая ошибка, на мой взгляд, я опять же, может быть, какие-то нюансы не помню, там отклонилось движение. То есть вместо того, чтобы проводить охват Парижа севера, ну, как предусматривал, допустим, план Шлиффена, основные колонны отклонились от Парижа к западу. То есть, вернее, да, к востоку, к что востоку, я говорю, к западу. Востоку. Да, конечно, к востоку, попутал запад-восток, да. Отклонились к востоку и, по сути дела, вышли на Марну, выходили на Марну, в общем, достаточно далеко от Парижа. То есть, направление было совсем другое, не на столицу. Ну, это вот тоже на сегодняшний момент некоторое такое недоумение у историков возникает все-таки. Почему Германия... в завершающей фазе, ну, как такого своего вот этого движения по плану Шлиффена, пошла на такую коррекцию данного плана. То, что да, предполагался круговой охват Парижа, по сути своей, ну, тем более, что в данный период времени все было работало на немцев даже по одной простой причине. Правительство покинуло Париж к этому времени, бежало из него, бросив город, значит, по сути, правительство не верило в защиту по-настоящему Парижа. Отправилась по любимой привычке, скажем так, к Франции в Бордо. Это любимое, так сказать. Они всегда в Бордо. Ну, оборонять Париж остался там, значит, генерал Галиени, так сказать, еще ряд людей было срочно вызвано из, скажем так, пенсии и так далее и тому подобное, переброшено с других фронтов. Но Париж, по сути, получался, оставался открытым. Практически, да. И вот здесь, да, идет поворот на запад. Такое ощущение, что... На восток. Ой, на восток, на, да. Восток, то есть вместо того, чтобы идти на запад, идет поворот на восток. Да, да, да. И вот здесь что мы видим? Такое ощущение, что немцы уже посчитали французскую армию разгромленной. Это первое. Второе такое ощущение для многих складывается, что они сильно растянули коммуникации и испугались от того, что дальнейший охват Парижа может привести к еще большему растягиванию. Но они могли бы шли хотя бы по прямой. Нет, вот здесь возникает вопрос, да, почему они, так сказать, не пошли напрямую, все-таки решили. Там расстояние-то небольшое. А повернув на Марну, они неизбежно подставляли бок, так сказать, свой. Да. Так сказать, то есть коммуникации тем более перерезаются. Ну, плюс к этому, конечно, здесь, ну, бывают такие моменты. Я всегда говорю в ряде случаев. Это вот хаос на самом деле. Когда рассчитали, каждая колонна должна куда идти, оказалось в разных местах. Это то самое, что я всегда вспоминаю, когда говорю о том, что вот гражданская война в нашей стране. Почему пошли в ту сторону, а не в эту сторону, спросить уже сложно у кого. И вот здесь, когда смотришь, вроде бы был план нормально продуманный, нормально, скажем так, структурированный, нормально выполнялся, несмотря на задержку. Да. И в самый последний момент вы начинаете его корректировать. Угу. В итоге противник успевает, самое главное, подготовиться к обороне, перегруппироваться. Тут эти знаменитые такси марнские. Ну, вот это на самом деле, да, тоже потрясающая вещь, потому что вот это тот самый момент, который, ну, никак не просчитало немецкое командование. Оно забыло о том, что Париж все-таки недалеко от Марны находится, и оно все-таки рассчитывало на традиционные способы переброски. И да, никто не ожидал от этого момента, что, ну, конечно, реквизировано бы не только такси, весь транспорт был реквизирован в Париже, когда срочно, скажем так, прибывающие части отправлялись на передние рубежи. Но вот эти именно, да, нормально, несколько часов выиграно, очень важно их было, для того, чтобы брешь закрыть, через которую можно было спокойно ворваться. Как раз из-за того, что вы повернули. Если бы не поворачивали, никакие бы такси не успели. Вот, а потом начался знаменитый этот бег к морю. То есть вспомнили, что есть еще здоровый коридор, что можно все-таки Париж обойти с севера, со стороны моря, да, и побежали точно, туда. И точно так же Франция с Англией вспомнили, что можно отрезать эти группировки. Да, они попытались их так как охватить с севера тоже. Идет такая замечательная, да, вот, забег, так сказать, кто кого опередит. То есть, и который продолжается до, скажем так, осени. После этих событий, потому что там что битва на Марне, там буквально 5-6 дней по-настоящему, и потом начинается этот забег, да, который заканчивается, по сути, в конце, то есть в октябре месяце, когда уперлись в море, так сказать, не опередив друг друга. То есть и создали вот такую, и вот с этого момента возникает патовая ситуация на Западе. Позиционная война. То есть, которую никто не предполагал, не планировал вообще. А ее никогда не было. Принципиально вообще ничего подобного в истории не было. Порте говорит, что да, там совершенно другая война предполагалась. Причем самое интересное, и начало Первой мировой войны – это подвижное, маневренное. Быстрое передвижение, когда вот действительно часы решали судьбу вот. Парижа, например. И вот здесь, конечно, вот здесь очень важный момент. Вот опять же, Германия все хорошо рассчитала, она хорошо знала систему дорог Европы. И по этой системе дорог нормально можно было проводить всю переброску. То есть, когда очень сложно. Плюс к этому, сам же, нет сплошной линии фронта очень долго, по-настоящему. То, что можно обойти противника, можно попытаться куда-то вклиниться. И вот здесь это вот, ну, к сожалению, для немцев, к счастью для, так сказать, французов, оказалось время упущено. Ну, и забег к морю просто установил равновесие в итоге. Ну, и окончательное разграничение в Европе. Ну, как бы на суше. Там вот еще любопытно, на мой взгляд, что... А, ну да, надо не забыть, но мы сейчас вот во вторую половину программы-то, собственно, обязательно об этом и будем говорить, что часть все-таки войск, два корпуса, по-моему, вынуждены были немцы перебросить в это время на Восточный фронт. Ну, поскольку началось русское наступление в Восточной Пруссии. Неожиданное совершенно для, да, сказать, Германии. Да, и слишком мощное для них. И поэтому они немножко испугались. И это тоже, в общем, во многом, наверное, спасло Париж и Францию. Друзья мои, мы сейчас прервемся буквально на минуту, а потом вернемся в студию. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Два 23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В. Концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Концерты для тех, кто ценит интеллект не меньше эмоций. Два дня швейцарского джаза. 16 апреля квартет Элины Дуни. Смесь балканского фольклора и современного джаза. Песни на албанском, греческом и румынском языках. 17 апреля постджазовое трио Playstow. Их сравнивают с Radiohead, хотя на сцене только рояль, барабаны и контрабас. Билеты в кассах филармонии и на сайте kassy.ru. Истории. Мы продолжаем программу «Уроки истории» с участием историка Андрея Федорова. Помогаю ему я, Олег Тихомиров. И мы говорим о событиях начала Первой мировой войны, о событиях 1914 года. Предлагаю начать обсуждение знаменитой битвы в Восточной Пруссии, то есть нашего наступления генералов Ренекампфа, Самсонова. Ну да, так сказать, под общим командованием генерала Жилинского. То есть он именно руководил этой группировкой в тот период времени. Ну, что тут скажешь? Ну, не ожидали немцы от нас такой пакости по-настоящему. Совершенно. По плану Шлиффена, по плану Мольтке предполагалось, у России уйдет минимум полтора месяца, иногда даже два, на мобилизацию. Ну уж, по крайней мере, скажем, как они посчитали, после частичной мобилизации Россия будет готова к войне, ну, буквально только там 3-4 недели пройдет. Значит, 3-4 недели у Германии есть, оказалось, нет. Не прошло и двух недель, как наносится удар Восточной Пруссии войсками, которые еще не получили полную развертку по-настоящему. Мобилизация продолжается, а удар в это время наносится. Ну и, так сказать, да, Восточную Пруссию, которая не готова совершенно, оказывается, у немцев к такой неожиданности, врывается очень мощная русская группировка, состоящая из 1-й и 2-й армии, так сказать, 1-я армия командовал генерал Ренекампф, 2-я армия командовал генерал Самсонов. Они великолепно, скажем так, громят в пограничных сражениях, продвигаясь вперед немецкие части. Очень замечательно глубоко вгрызаются вглубь Восточной Пруссии. И после чего, ну, совершается потрясающий на самом деле момент. Происходит с точки зрения вообще всей военной истории, как что-то может быть иногда зависеть. Германия на самом деле резко перебрасывает там, кто говорит, 2 корпуса, кто упоминает 4 корпуса. На самом деле ушло на переброску. Срочно выправлять ситуацию на Востоке. Потому что, ну, потеря Восточной Пруссии не входит в планы Германии совершенно. Русские великолепно могут укрепиться и начать давление на Германию очень уже близко к столице. Это никак недопустимо. С пенсии отзывается, что называется, фельдмаршал Гинденбург. Присрочно отправляется на руководство вот новым оборонительным участком. Как таковым. Перебрасывается ему на помощь один из ведущих, что называется, Людендорф, так сказать, да, теоретиков и практиков. Это тоже лучшие умы, между прочим. Надо сразу сказать, да, это что на Восточный фронт были резко брошены на самом реально деле. Реально лучшие на тот момент полководцы Германии. Это большая угроза, большая опасность, значит, возникла. Ну и дальше происходит довольно удачное сражение для русской армии, так сказать, Восточной Пруссии. Но вот, а вот дальше фатальная ошибка, когда идет 1-я и 2-я армия по расходящей линии, по расходящимся линиям начинает наступление Восточной Пруссии, очень сильно удаляясь друг от друга. И вот в стык между этими армиями Гинденбург наносит мощнейший удар, и происходит знаменитое сражение, которое в немецкой историографии именуется как сражение при Танненберге. Когда он разъединяет две эти группировки русские, и, так сказать, происходит окружение 2-й армии Самсонова. Потом, значит, армия попадает в котел и начинается ее, что называется, уничтожение. И вот здесь возникает замечательный сам по себе момент, который, ну, очень не любит вспоминать наша историография, наши историки, на самом деле. Ну, вот здесь вот тоже, я всегда говорю, забавно, как и судьба распорядилась. Но Неприязнь Самсонова и Ринкамфа хорошо известна на нее с русско-японской войны. Uh-huh. Они впервые столкнулись там, они не поделили там, что называется, ряд вопросов еще в тех сражениях, то есть поведение и прочее, прочее. Причем тоже забавные вещи, это когда поглядел, да, генерал Ринкамф командовал вообще-то казачьими частями. Uh-huh. То есть самое интересное, генерал с немецкой фамилией командует казачьими частями. Это показательная ситуация. Ну. Нет, вот мне просто это нормально, никого сильно, то есть получается, не шокирует по-настоящему. Но здесь вот прошло столкновение именно между казаками Ринкамфа и, что называется, солдатами Самсонова там после одного из сражений там, когда потом генералы зацепились после этого, кто uh-huh. как должен управлять какой, как своими частями. И вот вы наносите, и вот вы этих двух генералов, их личная неприязнь, ставите на направление главного удара. Угу. Да, наверное. А потом дальше идет любимое обвинение со стороны советских историков, что Ринкамф нехороший, плохой, бросил Самсонова и не оказал ему... Самсонова фамилия более русская. Но да. Если мы поглядим на ситуацию, мы увидим, если Ринкамф попытается пойти на помощь Самсонову, первая армия попадает в точно такой же котел. И мы теряем две армии. Uh-huh. А, ну тут историки всегда писали, ну есть же русская нормальная традиция, сам погибает, товарища выручай. Нет, ну нормально, две армии вместо одной угробить. Uh-huh. Ради, при этом самое-то смешное, нельзя бы, то есть они должны были идти в одном направлении по-настоящему, но это Самсонов повернул не туда, uh-huh. если мы посмотрим. Не Ренинкамф, а Самсонов. Ренинкамф шел шотко по направлению удара. Uh-huh. А Самсонов не захотел идти, так сказать, вместе с ним. Он захотел идти отдельно. Угу. И если бы все закончилось благополучно, я больше чем уверен, что генералу Самсонову пришлось бы отвечать перед судом армейским. Почему он отказался выполнять приказ и повернул чуть-чуть в другую сторону? Но такое ощущение, что помимо всего прочего, там, когда Самсонов оказался в окружении, он отлично это понимал, что его опрометчивое решение, uh-huh. его, что ну, не, почему опрометчивое, сложно сказать, может, он увлекся на самом деле, может, он посчитал, что он сможет выйти нормально из этой ситуации. Там же с разведкой были какие-то вот прям совсем плохие дела у нас, насколько вот я читал в литературе. Ну, это очень сложно, на самом деле, подтвердить по-настоящему. Если бы я более веселую, смешную вещь читал в литературе, мне вот там понравилась эта потрясающая вещь, о чем у англичан читал, я ухахатывался. Про то, что русские, когда захватили там после сражения у Гумбинина, скажем так, там немецкие штабные бумаги, то есть они не смогли в картах ориентироваться, что было написано там по-немецки. Ну, а русские варвары, они, конечно, на немецком читать не умеют. Конечно. Я когда это читал, я долго смеялся. Думал, ну, конечно, ну, это у нас образование, на самом деле, очень хорошо поставлено на военной академии в тот период времени. Там половина немцев была природных. Да, это, во-первых, наши, так сказать, офицеры знают, на самом деле, 2-3 языка. Как, у нас, как и офицеры во многих армиях мира того периода времени. То есть они все знают по 2-3 языка по-настоящему. Потому что там... И он не может прочитать карту. То есть то, что написано, и ключ от того, что немецкий язык основной в преподавании в нашей стране. Угу. Очень долгий период времени. Ну, такая потрясающая вещь. Ну, конечно, варвары, откуда же могут прочитать что-то на немецком языке. Особенно, если у вас фамилия Ренинкамф, вы вообще ничего, наверное, не знаете. Да, это точно. Нет, и вот здесь по поводу разведки. Ну, что можно сказать? Самсон... Ну, ведь прозевали сосредоточение-то. Самсонов и Ренинкамф, на самом деле, как считает ряд современных историков, не учли один из очень важных факторов, на который потом будет упорно давить генерал Бонч-Бруевич. Uh-huh. На самом деле, это то, что местное население, которое многие считали как бы нейтральным, может быть, uh-huh. то есть которое гражданские не воюют, оказывает будет активную помощь вашему противнику. Uh-huh. Почему потом тот же самый Бонч-Бруевич будет предполагать выселить из пограничной территории представителей местного населения? Ну, я, например, да, я тоже об этом читал. И, кстати, в мемуарах одного из генералов, что когда война уже началась непосредственно на польской территории царства польского, да. то в первую очередь требовали выселить из приграничной территории, причем евреев. Потому что считали, что именно евреи помогают немецкой армии. Ну, это как раз, да, это чаще всего упоминается, что это предложение Бонч-Бруевича, это брата, так сказать, нашего известного партийного деятеля, который был генералом. Но это было у многих военных, эта идея, что место... Вот это пока не почитали, это первый момент. А второй момент все-таки, да, на самом деле, что называется, оперативная разведка оказалась у русских в данный период времени не на самом высоком уровне по одной простой причине, как указывают военные историки. Сильно быстрое развертывание армии, отсутствие, что называется... нормальной проходимости команд, помимо всего прочего. Mm-hmm. То есть, когда... И вот это постоянное переподчинение в наступлении вот этих частей разным командирам приводило вот к этому, что называется, сбою. Mm-hmm. Потому что не готовы они были к тому, что там пойдет вот такая быстрая война. Тем не менее, нужно сказать, что, несмотря, конечно, на тяжелое поражение и достаточно неприятное, немцы, в общем-то, не смогли развить этот успех. То есть, по сути дела, вернулись к статус-кво начала войны, вот на тот момент. Ну, как только, что можно сказать, Ренненкампф не пошел в ловушку и ушел. И Гинденбург отлично понял, на самом деле, как Людендорф, как и все остальное. Русская армия в состоянии нормально отступить, перегруппироваться, а вы не готовы продолжать войну. У вас, на самом деле, ваша задача сдержать противника, как вы считаете, потому что основной фронт – это Запад. Вот. И поэтому, если русские не полезут дальше, ну нормально, да, вы разошлись в принципе в ничью, по большому счету. Они вас неплохо погромили в самом начале августа, вы в конце августа вернули должок. Сохранили статус-кво те и те в данный момент. И отложили разборки до более серьезного времени. Ну да, время, к сожалению, это наступило. Но сейчас я предлагаю, расскажем о том, как успешно русские войска воевали в Галиции и в Карпатах. Как мы навесили австриякам. Ну, кстати, вот эта знаменитая там будет операция под Перемышлем, операция по захвату Львова, которая начнется с точно так же, так как в августе был нанесен один удар по Восточной Пруссии, в августе же наносится удар и по городу Лемберг. Лемберг, кстати, да. Так сказать, который, так сказать, он будет на всех австрийских картах и немецких, который город Львов, наносится удар по Закарпатской Руси, по Галиции. Ну, здесь... Как бы удар совершенно очевидный для русских, потому что это опять просыпается замечательная идея освобождения славян-братьев от нехорошей оккупации тех народов, которые здесь присутствуют. А чисто внешне, что можно поддержать галицийскую операцию, почему там был довольно большой энтузиазм на самом деле. То, что речь шла о русинах и так далее и тому подобное. Что тут нужно отметить? Вот если коротко совершенно говорить об этой ситуации вокруг Львова, Перемышля, то совершенно неожиданно, конечно, для всех австрийская армия оказалась не в состоянии оказать должного сопротивления. Ну, в общем, они как-то совсем прям, да. Совсем. Совершенно неожиданно. При учете того, что австрийская армия считалась... всегда одной из лучших. Одной из лучших, да. Там, может быть, многие считали, нет нормального руководства, как такового, гениального. Но она добротная, она хорошо сделанная, и она умеет решать поставленные задачи. На самом деле. Здесь же вообще-то речь идет о защите своей территории, получается. О защите своего государства. Ну и что там? Ну, буквально через какие-то две недели с небольшим после начала боевых действий вы уже сражаетесь под Львовом и фактически вы теряете, вроде бы отбиваете и снова тут же теряете. И после этого происходит паническое бегство. И самое главное, что вот, кстати, почему и останавливается тот же самый Гинденбург и все остальные. Германия неожиданно для себя понимает, что Австрия не союзник, который будет вести самостоятельную борьбу. Что ее могут вынести буквально в любой момент. Да, вот этот момент очень показательный. Германия отчетливо видит, что Австрия сломалась. То есть она, может, сломалась и в более ранний период времени, этого просто никто не видел, но что Австрия не может самостоятельно оказывать сопротивление хорошо организованному противнику. И таким образом у вас неожиданно возрастает ответственность за этот участок фронта, через который можно прорваться. Ну, вот, собственно, да, наши выигрывают сражение в Галиции, выходят на Карпаты. Великолепно там, да. Да. Но, к сожалению, там наступление застопорилось, ну, во-первых, потому что уже и зима настала все-таки, то есть осенний период в Карпатах сильно не повоюешь. Ну, там, в принципе, да. Там, да. Сказать, плюс ко всему потребовалась перегруппировка, и плюс ко всему произошла известная проблема, о которой, видимо, мы уже в следующей передаче с тобой будем говорить. Это абсолютная недооценка наших материально-технических возможностей. Ну, то есть боеприпасы кончились, попросту говоря. Здесь вот как раз сработал один из очень важных моментов, очень показательный, к чему оказались не готовы в подавляющем случае в большинстве многие страны. Предполагалась война маневренная, подвижная, активная. Она стала позиционной. И вот здесь на первое место стали выходить как раз, что называется, артиллерия. Да, артиллерии потребовались снаряды. А вот здесь выглядела следующая причина, что хотя мы очень долго с немцами нормально контактировали, закупали у них оружие и все прочее, но легкая и средняя, что называется, полевая артиллерия у нас нормальная, более-менее, но при этом она при этом задействована на многие французские уже образцы, потому что они наши союзники с 1891 года, а вот тяжелая, осадная и, скажем так... Тяжелая артиллерия, необходимая, по сути, для прорыва позиционной. Для прорывов там и так далее, она у нас в очень слабом состоянии, хотя мы раньше всегда артиллерией гордились. И вот здесь, да, мы не оказались не готовы совершенно. Ну, и возникает снарядный голод неизбежно, потому что только война пошла позиционная, слишком много снарядов не пришлось тратить. Ну и что, собственно, послужило одной из главных причин трагедии 1915 года, о которой, я, видимо, 1915 мы будем говорить в следующей программе. Я предлагаю, Андрей, сейчас еще остановиться на ситуации на Балканах все-таки в 2014 году. Поскольку что там происходило с нашими друзьями-сербами? Ну, первоначально, что называется, австрийская армия нормально совершенно дожала сербскую армию, в принципе, прижала ее к морю. Черногорская армия была разгромлена, которая раньше считалась одной из довольно таких неплохих армий Балкан. Буквально в 2-3 крупных полевых сражениях. И князь, то есть уже тогда король Даниил Онега, что сказать, точнее, принимает решение о эвакуации правительства и так далее и тому подобное. Похожее решение принимается и в той же самой Сербии, когда армия отступает на юг, уходя, что называется, на территорию Греции. Это решение принимает главнокомандующий Путник. А дальше, что называется, австрийцы занимают в конце, то есть в начале декабря Белград для того, чтобы потерять его через 2 недели назад. Совершенно неожиданно для себя, когда сербская армия смогла, так сказать, перегруппировавшись, контратаковать и вернуть контроль за столицей. Ну, там, видимо, произошло именно в связи с тем, что происходило у них в Галиции. Скорее всего. Но плюс к этому, разрушилось. Плюс к этому, что Австрия увидела, что Сербии есть куда отойти, самое интересное. И вот то самое-то показательное, что Первая мировая война – это не столкновение там 5-6 европейских держав. Там всех подряд там начинается постепенное втягивание там всех остальных. Там и Албания, и Греция, ну, потом, естественно, наши друзья болгар. Ну, то есть без... Япония замечательно присоединяется для того, чтобы под шумок ее Антанта уговаривает пограбить, что называется, германские колонии. Ну, что тут нужно? Захватили острова Маркиза. Дальше, что называется, идет борьба, с вами это интересная, внутри Турции за то, где как кстати, быть. Кстати, вот Турция, да. Это вот это тоже имеет отношение к Балканам неизбежно. И Гебен, и Бреслау наши. Они пришли туда еще в августе месяце, резко усилили, что называется, контроль. То есть не контроль, они место успели усилили. Они проскочить через Гибралтар. Успели, вот самое главное, успели до закрытия. Они вовремя были отправлены, четко было все рассчитано. Приходят туда и усиляют эскадру Сушона. Эскадра Сушона становится ведущей силой в данном регионе. Да, а наш знаменитый Черноморский флот не готов. Как-то тому, вот не проявил не себя, готов, к сожалению. И потом все-таки, когда будет говорить о том, что Гебен и Бреслау – это 2 тяжелых крейсера по-настоящему. Это линейные крейсера, но тяжелые. Но для того против линейного крейсера бросать дредноут, это, извините меня, это совершенно разный вес будет. А у нас будет говориться фраза, пока не спустили императрицу Марию, там, скажем так, а еще там, так сказать, ряд кораблей, там, типа «Будущая воля» и «Цесаревич», то есть Черноморский флот не выходил, потому что они были слабее. Ну, знаете, ребята, Странновато. До удивления, что 2 крейсера так сильно пугали весь флот по-настоящему. Да, он более слабый, может быть, когда он будет по отдельности. А вот вообще флота там, по-моему, совсем не было, если учесть особенно события накануне Итало-Турецкой войны. Там вообще ничего не плавало. То есть, получается, не готово, на самом деле, командование Черноморского флота и руководство к этим боевым действиям. А кто у нас там был командующий? Уж не Колчак ли адмирал? Нет, он будет позже туда как раз переброшен. Позднее, да? Позднее будет переброшен. Ну, тоже не проявил, на самом деле. Дальше что нужно сказать? Ну, на самом деле, на Балтике вообще боевые действия не ведется совершенно спокойно. Немцам Балтика не интересна. Ну, а потом там все позаминировали. Это вот потом, что-то. Да. И вот здесь что? До октября месяца самое смешное в руководстве турецкой этой империи идет борьба за сферы влияния. Когда сцепились, 2, по сути, руководителя. Это прежде всего Энвер Паша и Джамал, так сказать. Джамал, там его по-разному называют, там несколько разных ударений. Так сказать, происходит и название. И что мы там видим? Так, в октябре месяце они борются между собой. Один, значит, настроен пронемецки, другой настроен по-английски. Нормально, потому что откуда деньги получаем на развитие своей партии, всего движения. Значит, то и младотурки тех, и тем пытались услужить очень долго. Но в итоге Энвер Паша на свой страх и риск принимает решение о начале боевых действий. Просто-напросто. Силовым решением. По сути, происходит своеобразный внутренний переворот, когда, так сказать, Энвер Паша и Тамат еще, так сказать, они, так сказать, активизируются. Все. Перехватили инициативу, они решили сделать ставку на Германию, увидев, на самом деле, ну, видимо, такое торможение провисания союзников в данный период времени. Но если коротко еще просто говорить о той ситуации, она вся война будет сухопутная в тот период времени. И самые крупные сражения 2014 года морские, но там буквально всего 2-3 по-настоящему. А там, по-моему, Доггербанки что-то там, какое-то небольшое было стычка. Доггербанка и Гельголанд они были, Гельголанд, так сказать. Да. Но нет, ну самое-то интересное будет не в этом. Немцы тоже спрятались, надо сказать. Несмотря на то, что у них они спрятались по одной простой причине. Немцы не собирались активизировать действия, так сказать, на Балтике в Северном море в тот период времени по одной простой причине. Они ждали подхода эскадры Индийской Тихоокеанской. Ну, которая, там, конечно, отдельная которая история, была отозвана срочно, так сказать, перед, на самом начале войны. И вот эта эскадра, она у мыса Коронель вынесет английскую эскадру у Чили и пойдет, что называется... на родину, Фатерланд. Для того, чтобы у Фолкленд блестяще попасть в ловушку английского флота. Да, это, конечно, самая захватывающая такая часть, вот эти рейдерские. Да, вот это возвращение флота адмирала фон Шпея, Максимилиана фон Шпея, он шел на помощь, его именно ждали для того, чтобы уравнять силы более-менее. Немцы отлично знали, английский флот сильнее, нужно попытаться выровнять. И потом, как они интернированы, по-моему, были в Аргентине, по-моему, да, в Буэнос-Айресе? Нет, там никто не был интернирован фактически. Нет, Олег. А как там было дело? Эскадра фон Шпея пытается прорваться мимо Фолкленд. Я, возможно, путаю события Первой и Второй мировой войны. Ирония судьбы. Они у меня все смешались. Почему тут ирония судьбы? По одной простой причине. Карманный линкор граф фон Шпей наткнется в том же самом месте. В том же самом месте, конечно. И вот именно граф фон Шпей. Он там прятался. Он как раз уйдет в Уругвай и будет интернирован. Да, да, да. Ирония судьбы потрясающая. Максимилиан фон Шпей вместе с 4 кораблями. Да, да, да. Гнезинау, Шарнхорст, в них самые сильные, погибает в сражении у Фолкленд. Погибли почти все моряки. Погибли 2 его сына. 5-й корабль попытался прорваться. Его догнали на следующий день и потопили. То есть практически из 2500 там спаслось около 300, по-моему, человек. Все было подобрано англичанами. Тихоокеанская эскадра, Индийская Тихоокеанская, не смогла вернуться и, так сказать, усилить. И поэтому Хиппер решил временно, скажем так, с Тирпицем отложить активные действия на Северном море. Тем более, что вот эти столкновения у Гельголанда и Доггербанки показали, что английский флот превосходит немецкий в данный период времени. Все. То есть закончилась война в 2014 году на море очень быстро в этом плане. Не была основной. Немцы увидели сразу, что они не в состоянии сейчас. Нужно подождать, подкопить силы. Ну, потом мы будем говорить, когда про 16-й год, да, вспомним итландское сражение. Поэтому здесь оно не играет роли, на самом деле, вот эти морские сражения 14-го года. Но они показательны, что Англия еще сильнее, что царит на коммуникациях довольно ощутимо. Потому что перехватить, они же хорошо рассчитали, где можно сделать перехват. Да. Что фон Шпея, возвращаясь в Европу, зайдет на Фолкленды для того, чтобы обновить топливо и воду взять. Значит, ждем около Фолкленд. Да. А вот здесь что дальше? Спутниковой связи. А вот здесь, дальше что мы видим? Да, вот в как раз момент Турция вступает наконец-то в войну и замечательно еще пытается отвоевать потерянные территории, так сказать, в ходе русско-турецкой войны у России. После чего Россия жизнерадостно из Северного Кавказа обрушивается на Турцию. Да. И нужно сказать, что это одни из наиболее успешных действий будет России в 2014 году, в конце 2014 и начале 2015. Ну и забегая вперед, просто скажем, что Россия в войне против Турции в тяжелых горных условиях и все прочее показала, что великолепно умеет решать поставленные задачи, намного лучше англичан и французов в похожих условиях. Да. И что на самом деле, что турецкая армия не самая сильная при всем при том, она может оказывать сопротивление по-настоящему, но умеет бороться. Но попытка захвата Карса Ардагана снова не удалась у турок, и там успешные действия, там как раз начнется Саркамышская операция, опять же новая. То есть здесь все идет успешно для России, то есть благополучно. И что, если мы так будем говорить, немножечко подводя итог, да? Давай, пора. Что 2014 год к чему привел? маневренная война закончилась. Да, и начались почти, новые по виды. По всей линии практически, но еще до конца не установлены, что называется, вот эти... Ну, на Балканах там как-то еще не совсем до конца. Здесь вот начали оживляться, такие, Болгария вступает в войну. Самое интересное, неудачное действие Германии, Австро-Венгрии, период году, что Италия благополучно прячется в тень. Да, и пока никуда не вступает. Абсолютно. Да. Так, Румыния начинает оглядываться и думать, кому примкнуть. Да, думает. Да. А Тёма думает очень активно. И вот она имеет очень замечательную, хорошую позицию по-настоящему. Но определились уже основные участники, что называется, всех будущих, что называется, будущей войны. И что мы видим в конце 2014 года? Это сложилась окончательно какая сила? Это то, что называется центральное государство: Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Османская империя. То есть очень показательно, мне очень нравится. Это две страны, которые, так сказать, европейские, ну, скажем так, протестантско-католические, одна православная и одна мусульманская. И одна мусульманская. То есть великолепный союз. И с одной стороны, причем и с другой стороны сложились, что называется, какой у нас это, Антанта. Ну, тоже две демократии и родины демократии. Да, и одна такая самодержавная монархия. И которая присоединяется еще в данный момент Бельгии, так сказать, которая помогает Сербии. В это же самое Антанта. Ну и потихонечку начинается. Япония все здесь включается на Дальнем Востоке. И потихонечку все расширяется. Ну что же, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Так уже чуть перевещали. Но теперь уже через, видимо, две недели встретимся и будем говорить об очень тяжелом, но интересном 1915 годе. Всего вам доброго, друзья мои. До свидания. Уроки истории.